Когда я вышел, спустился вниз и сказал Андерсону, что он, если хочет, может подождать. Вульф примет его в 11, он не поверил своим ушам. Поняв, что Вульф не шутит, он чуть не взорвался от негодования. Больше всего его оскорбило то, что он, как дурак, примчался сюда прямо с вокзала. Я тоже не мог понять, зачем он это сделал. Я постарался его успокоить, объясняя все эксцентричностью моего хозяина, мол, тут уж ничего не поделаешь, и рассказал ему, как и зачем ездил накануне в White Plains, и что ситуация мне примерно известна. Это его немного отрезвило, и он даже начал расспрашивать меня подробнее, но я отделывался скупыми дозами информации. Мне доставило искреннее удовольствие видеть, как он переменился в лице, когда узнал, что Дервин тут же посвятил во все Бена Кука. Удовлетворив свое любопытство, Андерсон какое-то время сидел в раздумье, потирая нос и глядя куда-то поверх моей головы, а потом сказал. «Вульф пришел к довольно странному заключению, не так ли?» «Да, сэр». «Значит, он располагает какой-то сенсационной информацией». Я улыбнулся. «Мне приятно беседовать с вами, мистер Андерсон, но стоит ли тратить время впустую? Что касается сенсационной информации, то, что Вульф, что я, мы будем немы, как египетские мумии в музее, пока не будет произведено вскрытие. Не надейтесь». «Что ж, очень жаль. Я мог бы обеспечить Вульфу вознаграждение, как главному следователю в этом деле. Произведение дознаний и прочее». «Вознаграждение? Какое же? Ну, скажем, $5000. Я покачал головой. «Боюсь, он слишком занят, да и я тоже. Сегодня утром мне, пожалуй, снова придется съездить в White Plains». «Угу». Андерсон прикусил губу и посмотрел на меня. «Вы меня знаете, Гудвин. Я редко отхожу от правил и занимаю агрессивную позицию. Но не кажется ли вам, что в этом деле не все в порядке? Я хочу сказать, с нравственной стороны». Тут уж я не на шутку рассердился. «Послушайте, мистер Андерсон», — воскликнул я, гневно уставившись на него. «Вы сделали вид, что не помните меня. А я вот вас хорошо запомнил. Думаю, дело Голдсмита вы еще не забыли. Это было 5 лет назад. Ведь это Вульф помог вам в нем, а... как вы его отблагодарили? От вашей славы не убыло бы, если бы вы признали тогда и его заслуги. Ладно, это дело прошлое. Будем считать, что вам было выгодно умолчать об этом. Да мы и не настаивали. Но о какой нравственности может идти речь, если вместо заслуженной награды человек получает фонарь под глазом? Может, это ваше понятие об этике? Не понимаю, о чем вы. Ладно, если я буду сегодня в White Plains, кое-кто там сразу поймет. На сей раз за все вам придется заплатить. Андерсон встал. Не утруждайте себя, Гудвин. White Plains как-нибудь обойдутся сегодня и без вас. Я принял решение об эксгумации, для этого мне хватит того, что я уже знаю. В течение дня вы или Вульф будете дома? Мне надо будет позднее связаться с вами. Вы знаете, что Вульф всегда дома, однако с 9 утра до 11 и с 4 до 6 пополудни ни увидеть, ни связаться с ним по телефону невозможно. Понимаю, его причуды. Да, сэр, ваша шляпа в прихожей. Я смотрел в окно, как уехало его такси. Затем я вернулся в кабинет, решив позвонить по телефону. Правда, я вдруг несколько заколебался, но потом подумал, что немного гласности нам совсем не помешает, и набрал номер редакции газет. Попросил к телефону Гарри Фостера. Мне повезло, он оказался в редакции. «Привет, Гарри. Это Арчи Гудвин. У меня для тебя кое-что есть, только молчок, никому ни слова. Сегодня в первой половине дня в White Plains окружной прокурор получит от суда разрешение на эксгумацию и вскрытие тела покойного Питера Оливера Барстоу. Возможно, он захочет сделать это без всякой огласки. Вот я и подумал, кто, как не ты, можешь ему в этом помочь. А теперь слушай. В свое время я с удовольствием расскажу тебе, что заставило прокурора проявить такое любопытство и заняться этим. Благодарности не надо, Пока». Я поднялся к себе, побрился и переоделся. Позавтракав в кухне и немного поболтав с фрицем о достоинствах рыбных блюд, я скоротал таким образом время до половины десятого. В гараже я заправился бензином, сменил масло и отправился на Салливан-стрит. Поскольку в эти часы детишки были в школе, улица показалась мне тихой и не такой грязной, как в первый раз, и вообще здесь что-то изменилось. Я не знаю, чего я ожидал, венков, цветов. На входной двери висела большая траурная розетка с длинными черными лентами. Над дверью венок из листьев и цветов. Поблизости стояло всего несколько зевак, а на противоположном тротуаре их было чуть побольше. Поодаль скучал полицейский, но стоило мне остановить машину в нескольких шагах от двери, как он встрепенулся и окинул меня изучающим взглядом. Я вышел из машины, подошел к нему и представился. «Арчи Гудвин из конторы Нира Вульфа», — сказал я и протянул ему свою карточку. По просьбе сестры покойного мы начали его поиск за день до того, как тело было найдено полицией. Я хотел бы переговорить с хозяйкой меблированных комнат. «Вот как?» – вопросительно промолвил он и сунул мою карточку в карман. «Я тут ничего не знаю, Арчи Гудвин. Мое дело стоять. Был рад познакомиться». Мы обменялись рукопожатиями, и, уходя, я попросил его присмотреть за машиной. Мисс Ричи не выказала особой радости от встречи со мной, и я понимал ее. Видимо, ей порядком досталось от О'Грейди за то, что позволило мне рыться в вещах Карла Маффи и даже кое-что унести. Разумеется, он не имел никакого права делать ей подобные замечания, но надо знать таких, как О'Грейди. Я не мог удержаться от улыбки, когда увидел, как она плотно сжала губы, решив, что я сейчас же начну задавать вопросы. «Да, чего уж хорошего, если у тебя в доме покойник, даже если это всего лишь постоялец». Я посочувствовал ей должным образом, а затем как бы невзначай спросил, где Анна и могу ли я ее видеть. «Она занята», — резко отрезала миссис Ричи. «Я понимаю, но это очень важно. Мой хозяин хотел бы поговорить с ней. Всего на часок, не более. Вот вам $2». «Нет, силы небесные, неужели вы не можете оставить нас в покое даже в нашем собственном доме? Почему вы не дадите бедной женщине похоронить брата, без ваших идиотских нашептываний ей на ухо? Кто вы такие?» Конечно, она просто излила на меня все свое раздражение, досаду и тревогу. Я понял, что бесполезно ожидать от нее разумного согласия. Она просто не слушала меня, поэтому ретировался. Я снова оказался в холле. Дверь в столовую была открыта, и увидев, что там никого нет, я шмыгнул туда и спрятался за дверью. Заслышав чьи-то шаги, я глянул в щелку между дверью и косяком и увидел, что миссис Ричи поднимается по лестнице на верхний этаж. Я долго прислушивался к ее удалявшимся шагам, а потом стал ждать. Может, мне повезет. Прошло минут 10, и, наконец, в холл кто-то вошел. Через щелку я увидел, что это Анна. Я тихонько окликнул ее. Она остановилась и оглянулась. Я еще раз окликнул ее. «Я здесь, в столовой». Она остановилась на пороге, а я вышел из-за двери. «Здравствуйте, Анна. Миссис Ричи сказала мне подождать тебя здесь». «А, это вы, мистер Арчи?» «Да, я. Пришел пригласить тебя на прогулку. Миссис Ричи рассердилась на меня за это. Ты помнишь, в прошлый раз я дал ей доллар? Сегодня я дал ей целых $2, и она разрешила пригласить тебя. Поторапливайся, я обещал, что привезу тебя не позднее полудня». Я взял Анну за руку, но она высвободила ее. «В той машине, что в первый раз?» «Конечно. Идем?» «Я должна взять жакет, и потом я в таком платье». «Обойдешься без жакета, сегодня тепло. Поторапливайся, а то миссис Ричи передумает. Платье купим по дороге. Идем». Взяв ее под локоть, я быстро повел ее через небольшой холл прямо к входной двери, стараясь при этом сохранять невозмутимый вид. Кто знает, как поведет себя полицейский на улице, если вздумает показать свою власть, если заприметит что-то неладное. Поэтому я распахнул входную дверь и громко сказал Анне: «Садись в машину, а я пойду попрощаюсь с миссис Ричи». Подождав несколько секунд, я вышел вслед за ней. Она уже открывала дверцу, я обошел машину с другой стороны и сел за руль. Нажав на стартер, я дружески махнул полицейскому и дал полный газ. Машина с ревом рванула по Селиван-стрит, и я был рад, что Анна не слышала воплей хозяйки, несущихся из окна. Девушка действительно выглядела ужасно в этом платье, но мне не было стыдно сидеть рядом с этой заморашкой. Мы направились прямо в центр, объехали Вашингтон-сквер и покатили по 5-й авеню. Я чувствовал себя отлично. Часы показывали 20 минут 11-го. «Куда мы едем, мистер Арчи?» – спросила наконец Анна. «Видишь, сиденье глубокое, и никто не видит, какое на тебе платье. А с лицом у тебя все в порядке. Что скажешь, если мы прокатимся по Центральному парку? Утро сегодня чудесное». «О да, сэр». Я молчал, молчала и Анна. Мы проехали кварталов 10, прежде чем она снова повторила свое «О да». Она действительно наслаждалась поездкой. Я поехал вверх по 5-й авеню к парку на 16-й улице, а потом повернул на запад к 100-й и 10-й улицам через Риверсайд-драйв до обелиска генералу Гранту, объехав который, мы повернули назад. Я не думаю, чтобы Анна хоть раз взглянула на деревья или траву парка, или блеснувшую гладь воды. Ее внимание привлекали лишь встречные машины и те, кто в них сидел. Без 5:11 мы подкатили к крыльцу особняка Нира Вульфа. Мисс Ричи, оказывается, уже дважды звонила. Когда Фриц докладывал мне это, у него был какой-то странный вид. Я мигом все уладил, позвонив хозяйке Анны и напомнив ей, что грозит тем, кто чинит препятствия отправлению правосудия. Не знаю, слышала ли она меня, ибо сама, не переставая, что-то кричала в трубку, но, кажется, мой звонок возымел действие, ибо она оставила нас в покое. В полдень я уже отвез Анну обратно.